Он осмотрел Бурцева с головы до ног, в удостоверение даже не глянул и как-то по-свойски махнул рукой, дескать, «Айда за мной!» Они пошли в подсобное помещение, где пахло медом, воском, и царила невероятная нищета, на что профессор тут же начал жаловаться. Мол, где полный упадок материальной базы, пасека пропадает, подкармливают пчел зимой, нет сахара, обрабатывать от клеща паразита нечем, оборудование вконец обветшало. Скоро рухнет амшанник и похоронит заживо остатки пчелиных семей. Вот, полюбуйтесь. Он показал чугунную ступку с каким-то серым невзрачным порошком. Посмотрите, чем вынужден заниматься профессор Медведев. Какой позор! А что это? Спросил Бурцев, раздумывая, стоит начинать с ним разговор или нет. Это подмор. Мертвые пчелы. Профессор пьяно повел взглядом. Снадобье делаю. Растираю, потом заливаю спиртом, техническим спиртом, и ввожу жировую основу. Впрочем, технология — это не важно. Главное, есть результат. От радикулита, остеохондроза. Прокуратура не страдает тугоподвижностью суставов, а то рекомендую. Спасибо, буркнул Сергей. Пожалуй, я не ко времени. Пойду. Нет, к самому времени. Медведев поставил пустой улей на бок. Прошу садиться, когда еще увидите и прочувствуете гибель блестящей отечественной науки. Извините, я пришел по другому поводу. А, собственно, по какому? Готов выслушать? Когда еще встретишься с блюстителем закона и стражником государственных интересов? Так что же привело вас к профессору Медведеву? Рассчитывал узнать кое-что из жизни насекомых. Неопределенно признался Бурцев. Тогда не по адресу, определенно заявил профессор. Я насекомыми не занимаюсь. А как же пчелы? Так, объясняю для непосвященных и дураков. Медведев взял пригоршню сухих мертвых пчел из корзины, пересыпал из руки в руку, как песок. Пчелы не насекомые. Уяснили? К классу насекомых относятся, записывайте, тараканы, комары, вши, клопы и прочая нечисть. Кто пьет кровь, собирает объедки, живет в щелях, в навозе, словом, как человек ведет паразитический образ жизни. И потому выживает. Я вот сегодня хватил стакан технического спирта, и хоть бы что, а пчелы гибнут даже от загрязненного воздуха. Запишите, пчела есть единственная тонкая материя, существующая в реальном мире как факт, не требующий доказательств. То бишь подвластная нашему примитивному зрению, слуху, обонянию и осязанию. Пчела — это осуществленный эфир. Записали? Запомнил, усмехнулся Бурцев. Едем дальше. Пчела — это живая клетка разумного и естественно мыслящего существа, называемого пчелиная семья. Живая, мобильная, полностью автономная и полностью зависимая от общего организма клетка. Особая форма существования разумной живой и тонкой материи. Записали? Я запомнил. Да ничего вы не запомнили, отмахнулся Медведев и, демонстративно засыпав подмор в ступку, принялся толочь. Считаете же, что профессор пьян и молотит чепуху, верно? Бурцев подал ему бумажку с эпитафией. Мне необходимо понять, что все это значит в прямом и переносном смысле. — пчела —